Глава 13. Несостоявшийся отдых. Огни. Над городом зависли сумерки, неродного сливого фиолетового оттенка. На улицах зажглись голубовато-серые фонари. Витрины и вывески приветливо замигали пестрыми огнями. От феерии света темно-коричневая плитка под ногами замерцала. Люминесцирующий материал. Здорово! Ал шустро поймал такси, большой навороченный джип с шашками наверху, на которых красовались чуть загнутые саблевидные клыки. Уже хотела удивиться. Неужто Ледяной намерен посвящать водителя в свои передвижения? Тем более таксист определенно человек. Я еще толком не разобралась, но изредка в аурах местных людей попадались странные примеси энергии, совершенно не присущие этой расе. У шофера не было и такого. Ал попросил нас со Стеллером подождать возле авто. Вернее, меня попросил. А от вопроса Гента «Зачем?» отмахнулся. Заметно торопясь, Ледяной плюнул на манеры и обращался с неуважаемым сверхом соответственно. Псевдожених сел рядом с шофером, и несколько минут они беседовали. Ал достал из кармана джинсов черный кожаный бумажник. Из руки таксиста перекочевала увесистая пачка купюр. Он выскочил из авто и, не оборачиваясь, засеменил прочь, затерявшись в ночи. Вампир с легкостью перебрался на соседнее кресло, открыв мне дверцу. «Садись, Огни», — произнес мягко. «И ты поторапливайся», — раздраженно бросил в сторону Стеллера. Я заняла место рядом с Алом. Агент развалился на заднем сиденье, усиленно делая вид, что это предел его мечтаний. Ледяной газанул, и машина помчалась по улице, выскочив на уже знакомую мостовую, новоявленный суженый прибавил скорости. Никогда прежде не ездила так быстро. Дома, пешеходы, машины — все смешивалось в цветную полосу. Хорошо, у меня вестибулярный аппарат не барахлит, так и дурноту почувствовать недолго. Несколько минут мы неслись прямо. Лихо свернули за угол. Даже не поняла, как машину не занесло, и остановились. Тормоза взревели, колеса подняли в воздух хлопья пыли, почти незаметной на черной плитке. Перед нами возвышалось здание, настоящий памятник хай-тек стилю. Как ни удивительно, постройка отличалась своеобразным изяществом и даже изысканностью. Тонкие, сложные металлические узоры напоминали кружева. Пластик благородного вишневого цвета местами отливал сливовым, напоминая полудрагоценный минерал. Рамы окружали завитки из этого материала сродни паутинкам. «Давай уже!» — подтолкнул Ал Стеллера. Гент нехотя выбрался наружу, возмущенно бурча себе под нос что-то нечленораздельное. Ледяной снова газанул. Машина удивительнейшим образом резко срывалась с места и почти так же быстро останавливалась. Здешние технологии заметно превосходили те, что видела у себя на родине. Или генты приложили магическую руку. От мельтешения за окнами рябило в глазах, поэтому я откинулась на спинку кресла и отдыхала. Хотя удалось прикорнуть грузовики Бёрна, новое потрясение вкупе с адаптацией к чужой планете сказывались на самочувствии. Усталость пришла быстрее обычного. Вроде ничего особенного не делала, но непокорные веки упрямо слипались. Тем более по прибытию в особняк Алла, скорее всего, придется лечить друга Бёрна. Покой мне сегодня приснится не скоро. Задремав на сиденье, открыл глаза лишь когда прохладная ладонь новоявленного суженого мягко коснулась лба. Ал дотрагивался легко, невесомо, абсолютно невинно. Тем не менее, постоянно казалось, будто вампир непозволительно влезает в мое личное пространство. Аура Ледяного резкая и неприятная при контакте заставляла ощущать чужеродное вторжение даже тогда, когда спутник действовал более чем деликатно. Не знаю, смогу ли что-то с этим поделать. Открыв глаза, уперлась взглядом в... Затрудняюсь точно назвать это строение. Дом? Нет. Особняк? Нет. Нечто. Для жилья. Действительно, постройка состояла из нескольких фрагментов, соединенных общим центром и с отдельными входами. С моей стороны обзора виднелись 4 куска мозаики. Тот, возле которого остановилось авто, напоминал бревенчатый сруб. Хотя по чердаку с покатой крышей становилось ясно, коттедж лишь отделан деревом, внутри кирпичная кладка. Слева громоздился каменный замок, черный, сверкавший в свете голубых фонарей, вырывавших его из сумерек. Еще левее притулилась вторая кирпичная пристройка, но выполненная в стиле богатых особняков новоделов. С резными ставнями, цветными узорами, на стенах, по крайней мере, на той, что открывалось моему взору. Справа высился шедевр в стиле барокко и светлого мрамора, кажется. Украшенный барельефами, фигурками на балконах, все как и полагается. Позади него красовалась стройная готическая башня с округлым куполом, увенчанным странным знаком, напоминавшим полумесяц, с утолщением на нижнем конце. Отдельные части жилища имели только одно общее свойство – трехэтажность. Пока я, чуть ли не разинув рот, пялилась на здание Химеру, Ал вышел из авто и открыл дверцу, подав руку. Снова прикосновение, обдающее холодом. Ледяной извлек из кармана джинсов ключ и открыл дверь, тотчас включив свет. Мы очутились в квадратном холле с 3 лестницами по разные стороны. Внутри эта часть дома не выглядела так же просто, как снаружи. Все, что видела, было отделано бежевым деревом. На верхних этажах, судя по тому, что удавалось разглядеть через внутренние балконы, коридоры ветвились. Дав мне несколько минут освоиться, Ал указал на лестницу справа. «Гостевые покои там. Пошли». Легонько подтолкнув спину, очередной уже раз вызвав внутреннее отторжение. Пока острота реакции на близость ауры ледяного никак не уменьшалась, по телу будто ток пробегал. К горлу подступала тошнота, живот прилипал к спине. Появлялось то самое недоверие, бурлившее в душе, невзирая на попытки вампира проявить любезность и даже заботу. Стараясь поскорее избавиться от прикосновений, я заспешила наверх. Ледяной перегнал, остановив на 2 этаже, приглашающим вправо жестом. Мы зашли в длинный коридор, ярко освещенный плафонами у потолка. Так и не разобрала их форму. То ли пирамиды, то ли приплюснутый конус. Яркие лампочки ослепляли, не давая оценить точнее. Коридор раздвоился, и ледяной кивнул влево. Еще коридор. Я едва не врезалась в спутника, поначалу стремительно двигавшегося и вдруг застывшего, как вкопанный напротив 4-й двери слева. Вампир улыбнулся. «Заходи». И толкнул дверь едва уловимым движением руки. Внутри уже горел ненавязчивый розоватый свет. Апартаменты напоминал миниатюру дома. Из просторной гостиной 3 двери вели в уборную, кухню и спальню. Скрывавшая ванную была из толстого полупрозрачного пластика, по поверхности которого словно бы текли ручейки. На кухонной красовалась табличка с чайником и тарелкой. Такое ненавязчивое указание для особо одаренных. Деревянная дверь в спальню выглядела намного основательней, тяжелее остальных. Ал вмиг очутился возле нее и распахнул. Моему взору предстала кровать, 5-спальная, никак не меньше, но безо всяких изысков. Деревянный каркас, матрас, небольшая подушка, совершенно потерявшаяся из-за размеров постели, одеяло в белом пододеяльнике. Окна драпировались тяжелыми занавесками из грубой ткани, наподобие гобеленной. Мебели было ровно столько, сколько необходимо. Пара стульев и маленький журнальный столик. Из все того же бежевого дерева, узкий гардероб-солдатик и миниатюрная прикроватная тумбочка. Только сейчас вспомнила, что осталось без сменной одежды. Стоило взглянуть в сторону платяного шкафа, Ал улыбнулся. «Завтра все купим. Пока там есть пара спортивных костюмов». Я кивнула, намереваясь закончить диалог и понежиться в ванной. Что-то подсказывало. Она тоже не маленькая. Но снизу раздался грохот распахиваемой двери, Гулкий звук удара ручки о стену, хрипы и стоны, заставившие сердце жалобно заныть. Ледяной исчез, вампирская скорость действия. Я не уловила ни единого движения. Вот он стоит рядом, и вот его уже нет. Я глубоко вздохнула, чувствуя, как к горлу подкатывает комок, и побрела назад, в холл.